взгляд. Так только Елена глядит над кровлями троянскими в столбнике зрачков. Четыре провинции обескровлена и обезнадежена сто веков. Так только Елена над брачной бойнею в сознании наготой моей четыре Аравия обезноена и обезжемчужена пять морей. Так только Елена, не жди заломленных рук, диву дается на этот рой престола наследников обездомленных и родоначальников, мчащих в бой. Так только Елена, не жди взывания уст, диву дается на этот ров престола наследниками заваленный на обессыновленность ста родов. Но нет, не Елена, не та двубрачная грабительница, моровой сквозняк, какая сокровищница растрачена тобою, что в очи нам смотришь так, когда же Елене за красным ужином в глаза не дерзалась своим рабам, богам, чужеземкою обезмуженный край, все еще гусеницей к ногам.